В маленьком тесном кабинете заведующего меня встречает высокий, полный, медлительный человек с помятым рыхлым лицом, на вид ему за 50. «Эдуард Семенович», — нерешительно представляется он. Я объясняю, что временно назначен в помощь местному участковому инспектору, никаких претензий ни к самому Эдуарду Семеновичу, ни к его коллективу мы не имеем, а хочу я просто с этим коллективом познакомиться. На бабьем оплывшем лице Зеликовского не отражается никакой радости или хотя бы облегчения. Он сипло вздыхает, и грустные на выкате глаза его, кажется, становятся еще печальнее. «Что ж вам сказать?» — неожиданно тонким, чуть не женским голосом произносит он. «Коллектив у нас в целом здоровый. Со стороны администрации жалоб нет. План за ноябрь выполнили досрочно, хотя много товарищей болело и сейчас болеет. На доске почета треста два наших товарища. Вообще с кадрами беда», — заключает он и снова шумно вздыхает. «А в прошлом судимый у вас в коллективе есть?» — спрашиваю я без какой-либо особой заинтересованности, тоном своим будничным подчеркивая, насколько такой вопрос для меня обычен и в некотором смысле даже формален. «Судимый? А как же?» — отвечает Эдуард Семенович. «Само собой есть. Администрация к ним подходит с особой чуткостью и бдительностью, как положено, и потому никаких эксцессов не отмечено, уверяю вас. Я и сам терпелив с ними, как йог», — добавляет он так грустно, что все предыдущее и оптимистичное на этот счет теряет, мне кажется, половину достоверности. «А кто именно у вас такой?» — прошу уточнить я и достаю записную книжку. «Именно?» — переспрашивает Эдуард Семенович и беспокойно ерзает в своем кресле. «Одну минуту, значит так. Ну, во-первых, это Постников Павел». Я записываю и жду, что он скажет дальше. «Значит, Постников — это раз», — мямлит Эдуард Семенович. «Кто же еще? Если бы один Постников. Значит так, Постников. Ладно, снисходительно говорю я, давайте пока остановимся на этом Постникове. А остальных, я надеюсь, потом вспомните. Как он себя ведет, Постников ваш?» Зеликовский заметно приободряется, глаза его теряют тоскливое выражение, взгляд оживляется. Он наклоняется ко мне и многозначительным тоном произносит: «Внешне он ведет себя вполне сознательно. Как это понимать?» «А так, у администрации нет к нему претензий. Пошив отличный, дамы довольны. Вкус, воображение, линии». Зеликовский поднимает руку, откинув кисти в стороны, как восточная танцовщица, и даже пытается шевельнуть плечами, изображая особую элегантность покроя. «Хорошим портным, я вам доложу, надо родиться. В нашем доме моделей мои фасоны, например, шикарное вечернее платье с разрезом на боку, рукав, кимоно с вышивкой и глубокий вырез на спине, это платье получило приз. Его в Москву возили. К сожалению, мало идет. Не развит вкус. Возможно, и дороговато. Я вам сейчас, простите, прерываю я его, о ваших фасонах мы поговорим потом. Вот вы сказали, что Постников внешне ведет себя хорошо. Как это все-таки понимать?» «Как понимать?» — настороженно переспрашивает Эдуард Семенович, и настроение у него заметно портится. «А понимать надо так, что влезть в него мы не можем. И поручиться тоже. Групп, между прочим, неуслужлив. Да, мы народ нервный, требовательный, скандальный. Их наша кипучая жизнь такими делает. Плюс природа, конечно. Но с этим считаться надо. Непременно. Ну, не так она тебе скажет. Ну, сердечко свое больное на тебе сорвет. Покапризничает. Дома-то она ведь всем угождает. Ну, а тут ты ей угоди. И все терпи. Допустим, для ее фигуры идет цельнокроенное, а ей в головку пришло отрезное. Бывает с ихним полом это. Сколько хочешь». Больше я уже сдерживать улыбку не могу и спрашиваю: «А Постников, значит, навстречу не идет? Ни почем. На стимул, что требуется по фигуре. Не порть линии. Ему, видите, больше заказчицы это надо. Между прочим, и общественный долг свой не понимает. Осенью этой ездили, к примеру, на картошку в колхоз. Все. все как один. А он уперся и ни в какую. Я ему говорю: ты смотри, научные работники и те едут, юристы. Я очень извиняюсь, тоже едут. А ты? А я, говорит, болен, у меня язва. Ну и что, говорю, у всех какая-нибудь язва. А нам лицо коллектива надо показать. Не понимает. Он болен. Как будто я, например, не болен. А поехал.